Мы продолжали лежать с отвисшими челюстями. «Это что за родительский день я сейчас видел, Семенов?» — очухался командир. «Нам еще языка брать, а к нему мамаша прибыла. Как теперь нам быть?» «Что-то мне подсказывает, Петрович, что у них там скоро веселуха начнется. Давай пока просто понаблюдаем». Смеркалось. Луна лениво вышла на свою ночную смену. Лесные звуки стали стихать. «Какое-то движение справа и слева от немцев», — тихо сообщил Тулаев. Мы пригляделись. С обеих сторон на немецкие окопы надвигался синеватый, тускло светящийся туман. Он постепенно накрывал все их позиции. Через пару минут из блиндажа стала доноситься музыка. Потом начали раздаваться веселые голоса и смех. Сначала смех был только мужским, но потом стали смеяться и женщины. Мы слышали множество женских голосов. Они визжали и смеялись. Гулянка набирала обороты. Пьяные крики и гогот. Хоровое пение на весь лес. «Откуда там столько женщин? Мы видели только одну!» — недоумевал Петрович. Но никто не мог объяснить этот факт. Мы просто наблюдали, как разворачиваются события. Гулянка достигла своего пика. Шум стоял такой, что попрятались все болотные лягушки. Я уже хотел выдвигаться за языком, пока немцы шумят и пьянствуют. Но тут все стихло, как по команде. Просто оглушающая тишина. Весь лес замер, и через пару секунд мы услышали вопль. Это был просто душераздирающий крик. Я такого никогда не слышал. Казалось, что сам лес кричит от боли. Это была мистическая минута. Нас всех пробрало тогда до костей. Ночной лес, вековые деревья, огромная луна, немецкие окопы окутаны мерцающим туманом, и над всем этим леденящий душу вопль. Когда все стихло, из тумана на лунный свет вышла фигура нечеловеческих пропорций. Рост 1.3 метра, руки до земли и как будто облезающая лохмотьями кожа. Красные горящие глаза уставились прямо на нас. Мы нутром почувствовали, что оно нас видит. Какой-то первобытный страх парализовал всех. Мы лежали и боялись шелохнуться. При этом я совершенно отчетливо понял, что в окопах все кончено. Видимо, доведя до меня эту мысль, тварь сиганула вверх прямо в кроны деревьев, и ветви стали шуршать и прогибаться, отмечая стремительное движение жуткого существа в чащу ночного леса. «Что это было?» — прохрипел Петрович. «Леший», — ответил Тулаев. «Ты откуда знаешь? Мне дедушка рассказывал, он охотником был и сам его видел». Все понимали, что у немцев произошло что-то из ряда вон выходящее, поэтому лезть к ним ночью не было никакого желания. Командир это понимал и решил дождаться утра. С рассветом туман над окопами рассеялся, и мы двинулись прямо к ним. Кровавая дорожка стелилась от немецких позиций до того места, где лесной дух запрыгнул на дерево. В самих окопах была совершенно жуткая картина. Солдаты были разорваны на куски, которые валялись повсюду. Но самое ужасное ожидало нас в немецком блиндаже. Посреди блиндажа в аккуратную пирамиду были собраны оторванные головы. От основания этой пирамиды во все стороны расходились лучи из вырванных рук. Вокруг этой жуткой ромашки в абсолютной тишине с табуреткой в руках вальсировал сошедший с ума Гюнтер. Его голова была совершенно седой, а на лице расплывалась блаженная улыбка. «Все как обещала. Один остался. С ужасом в глазах тихо пробормотал я». «Что?» — прохрипел Петрович. «Да нет, ничего. Просто пытаюсь понять, что тут произошло». Гюнтера мы забрали с собой. Правда, от него не было никакого толку. Но не оставлять же его здесь. Пусть начальство решает его судьбу. Блиндаж и дзот взорвали. После этого пошли к нашим. Через пару дней по перешейку между болотами перебросили артиллерию. А в первые дни осени началась брянская наступательная операция, в результате которой был освобожден город Брянск.